Особый интерес для нас представляют сведения о радиошифре, которым они могли пользоваться, а также режим и любые подробности радиопередачи. Егоров. Часть 17. В Лиду. Когда хижняк проулком выехал на шоссе, трехтонный ЗИС, на который сели двое офицеров, уже скрылся из виду. Стрелка на спидометре полуторки дрожала между цифрами 40 и 50, скорость для булыжного покрытия немалая, но, как казалось теперь Андрею, все же недостаточная. Алехин откинулся в угол кабины и, обернув бинокль платком, прижал к глазам. У следующей вёски он смог хорошо рассмотреть ехавший недалеко впереди ЗИС. Это была потрепанная трехтонка со слабо различимым на заднем борту номером И-17215. Кроме молодого офицера, круглолицый капитан сел в кабину. В кузове машины ехало человек 7 гражданских, судя по одежде, крестьян и двое солдат. Кусок заднего борта с левой стороны вверху был выломан. Приметная машина. Вскоре у одной из деревень ЗИС остановился. Было видно, как крестьяне снимали мешки с машины, а затем, сгрудясь у кабины, расплачивались с водителем. Хижняк, чтобы сохранить дистанцию, вынужден был притормозить. И сейчас же колонна студебекеров с десяток автомашин обогнала газик и поехала перед ним. Это разведчиков никак не устраивало. Между полуторкой и ЗИСом с обломанным бортом должно было быть для прикрытия не более 2-3 машин. «Обгоняй!» — приказал Алехин. Хижняк поочередно обогнал несколько грузовиков. Перед газиком теперь катил кургузый Виллис. Хижняк сигналом трижды просил принять вправо, однако шофер Виллиса продолжал ехать, как ехал. Обсаженная с обеих сторон деревьями дорога была довольно узка, что затрудняло обгон, а в данном положении делало его совсем невозможным. И все же, выбрав удобный момент, Хижняк в нарушении всех правил пошел на обгон с правой стороны и поравнялся с Виллисом. Какое-то мгновение машины неслись рядышком, бок о бок. Сидевший подле шофера усатый майор Танкис что-то негодующе прокричал и погрозил Хижняку кулаком. Хижняк не обратил на это внимания, но Виллис выскочил вперед, и шофер, очевидно, по приказанию майора, не уступая дороге, снова катил по самой середке. Сквозь заднее стекло кабины Андрей видел, как Хижняк, возбужденно размахивая рукой, говорил что-то Алехину. Как и большинство опытных шоферов, Хижняк не терпел быстрой езды, а тем более гонки по неровной дороге. Обычно спокойный и несколько флегматичный, он в таких случаях, распаляясь, выходил из себя и ругался, на чем свет стоит. До Лиды оставалось 4 километра. Впереди на переезде путеобходчица, приземистая женщина в выгоревшем ситцевом платке и старых сапогах, опускала полосатый шлагбаум. Виллис рванулся и проскочил под перекладиной, которая все опускалась. Хижняк и Алехин закричали из кабины в один голос. Женщина обернулась. У нее было красное, с очень светлыми бровями, сонное лицо. Алехин пулей вылетел из машины, вырвав у нее веревку, толкнул шлагбаум кверху, и под оглушающий тревожный гудок паровоза полуторка, подпрыгнув на рельсах, перескочила полотно. Далеко впереди завиднелись освещенные неярким вечерним солнцем окраины Лиды.